абсолют и его проявления. Философия Адвайты наиболее трудным вопросом, постоянно поднимавшимся и остающимся неразрешенным, даже если вы над ним думали всю жизнь, остается следующий. Каким образом бесконечный абсолют становится конечным? Рассмотрим этот вопрос и для большей ясности прибегнем к помощи схемы. А. Абсолют. Б. Вселенная. С. Время, пространство, причинность.